Глава 43. В дороге. Часы на моем смартфоне сообщали, что московское время без четверти 7, когда Линда наконец собралась, и мы тронулись. Собственно, на 45 минут позже того, как я собирался выехать. Сначала меня это раздражало. Даже хотел войти в дом и помочь ей со сбором немногочисленного барахла. Однако потом, как озарение, снизошла мысль: мы никуда не опаздываем. После этого я вооружился ножом, скотчем, герметиком и принялся исправлять результаты того, что вчера так замечательно наремонтировал. Получалось получше, но все равно далеко от идеала. Вот есть же люди, у которых руки растут из правильного места. Жаль, я не из таких. Сегодня убедился в этом в очередной раз. Доедем до стаба, более или менее приличного. Закажу себе нормальный тюнинг этого драндулета, чтобы ездить по улью спокойно, а не дергаться при виде каждого лотерейщика. Нам предстояло объехать довольно большую бухту или озеро. Один черт разберет, как это большое водное пространство площадью с озера Байкал называть. Образовалось оно из-за того, что каких-то две великих северных реки регулярно прилетали при перезагрузках. Знатоки по каким-то там косвенным признакам утверждали, что это Индигирка и Ангара. Но я не знаток, потому и утверждать ничего не стану. Нет, про эти реки я знал, как и знал, что находятся они на севере. Но север у нас большой. Да что там большой? Огромный. Короче, сильно сомневаюсь, что смог бы на карте даже сходу их найти. К своему стыду, конечно. Было это озеро странным, как и большинство мест, что приходилось мне наблюдать в Улье. Русло двух великих рек Стик совместил, как совмещал все. Вот только одна река текла в одну сторону, а другая строго в противоположную. Через это катастрофическое слияние несколько кластеров оказались полностью затопленными огромным количеством пресной воды. Берег получившегося озера был весь прихотливо изрезан бухтами и бухточками, заводями и затонами, а из озера вытекали несколько рек, стремящихся к морю. Реки были разной степени полноводности. Одну из этих водных артерий нам предстояло форсировать. Но, как гласили пометки на моей карте, тут имелись броды, которые вовсе пересыхали, когда перезагрузки долго не было. Проблема заключалась в том, что я знать не знал, с какой частотой загружаются водные кластеры, питающие реку. Так что, возможно, придется искать способы переправиться на другой берег, либо просто ждать. Причем спешки и правда никакой не было. Второй вариант меня полностью устраивал. Да и чем черт не шутит? Может, нам попадется вполне себе целый мост, по которому мы без проблем переправимся. Чем ближе мы подъезжали к реке, тем чаще нам начали попадаться зараженные. Я не упускал возможности потренировать Линду, отдав ей свой шведский автомат с глушителем. Объяснил, как целиться и как стрелять. А на одной из ночевок показал, как за ним ухаживать. У моей спутницы оказался довольно неплохой глазомер и твердая рука. Стрелять одиночными у нее получалось довольно хорошо сразу. И это умение все совершенствовалось с каждым днем пути. Распогодилось, дороги просохли. Когда мы выскакивали на асфальт, то двигались вполне приличной скоростью. Но большей частью мы пробирались проселками и разбитыми грунтовками, то и дело объезжая внезапно возникающие перед нами заводи и половодья. Несколько раз я был близок к тому, чтобы пожалеть о том, что ввязался во всю эту историю с освобождением Линды. Ехал бы и ехал в караване, а Линду бы выкупил себе до конца поездки. Глядишь, в конце пути я бы с Фиделем получше сговорился. Или нет? Как знать. Но в этом случае мне не пришлось бы сейчас тащиться в объезд по диким и незнакомым кластерам. Временами на нашем пути попадались деревушки, почти точные копии той, из которой мы уехали. Те же дома, те же деревья, та же церковь, то же самое северное пасмурное низкое небо, да вечная распутица. И зараженные те же. Несколько раз в деревеньках мы нарвались на развитых тварей. Нам встретились все виды зараженных, не попадалась только элита. Большую часть зараженных я оставлял Линде, чтобы она практиковалась в стрельбе. А тех, кого она не смогла свалить, убивал при помощи дара электрокинеза. Увы, ни одной жемчужины нам добыть не удалось, что меня немало огорчало. Зато в горохе и спаранах мы больше не испытывали нужды. Раствор гороха потребляли каждый день. Не скажу, что мне так уж был мил вкус гашеного сода и гадкого пойла. Просто привык к нему, как к неизбежному злу. Не слушал я и стонов, и жалоб Линды. Просто поил гороховкой и ее. К слову сказать, ее даром оказался фотокинез, способность управлять светом. Не знаю, что из этого получится при должной раскачке, но пока она могла работать вместо источника совсем неяркого света. Особой практической пользы от этого мы до сих пор не видели. но ежедневно я занимался развитием ее дара. Каждое утро мы завтракали, пили живун и гороховку. Потом она садилась за руль, а я устраивался на заднем сидении и проваливался в сверхчувственное восприятие. Изучая систему энергетических каналов своей спутницы, я вливал в ее главный узел хранилища собственную прану. Вроде бы дар развивался, но на следующее утро все узлы снова были в прежнем состоянии. К концу второй недели пути мы наконец переехали мол и увидели ту самую реку, через которую нам предстояло переправиться. Мне приходилось бывать в верховьях Дона. Если вы там тоже бывали, то примерно представляете, что увидел я. Тут было от чего загрустить. Раскинувшаяся перед нами водная преграда не то чтобы широкая, 20 метров всего, но как перебраться на другой берег, было решительно неясно. Тихий транспорт, так подходивший к моему дару, бросать было откровенно жаль. Да и запас боеприпасов из багажника нам серьезно облегчал жизнь. Я выбрался и осмотрел всю округу, приложив к глазам модный бинокль крестника, который тот сгоряча так и забыл в джипе. На реке было тихо, никакого движения незаметно. Лишь крики чаек разрезали тишину над водной гладью реки. Вспомнились слова из Максима Горького, заученные еще в школе. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит. И тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури. Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем. И на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей». Впрочем, пока и переправы не видать. Не видно ни иммунных, ни зараженных. Дальше дорога делала крутой разворот и шла над рекой. «Как мы переправимся на тот берег?» — спросила меня Линда, блеснув отраженным светом солнца от желтых стрелковых очков. Она, как увидела у меня модный аксессуар, сразу выпросила. Я для солидности поупирался, но потом все равно отдал. Пусть себе развлекается. «Подвернется что-нибудь», — пожал плечами я. «А не подвернется, так машину бросим и так переправимся». «Жалко машину бросать», — закусила губу блондинка, теребя автоматный ремень. «Сколько бы мы пешком сюда добирались?» «Долго», — вынужден был согласиться я. «Ну, может, нам какой-нибудь транспорт на том берегу попадется». Мы доехали до закрытого железнодорожного переезда, после которого улей пристыковал к обычной дороге железнодорожное полотно. Пластиковые шлагбаумы я вышел и просто сломал. Мы проехали по шпалам еще один кластер без всяких приключений, а на следующем дорога продолжилась гладкой асфальтированной четырехполоской. Еще километров через 30 я притормозил, чтобы протереть глаза. Ну чего? Протер. Снова посмотрел на приветственный знак. «Чего ты так напрягся?» — забеспокоилась Линда. «Все нормально. Просто в этом городе мне приходилось бывать в своем мире». «Оленегорск», — смешно растягивая гласные по слогам, прочитала моя спутница. «Хороший город?» — пришлось признаться. «Не знаю». «Как это? Ты же только что сказал, что был здесь». «Тут военный аэродром расположен. Привезли нас по железной дороге с военной базы и сразу загнали под тентованным грузовиком». Я замолчал, поглощенный воспоминаниями. Но Линда не дала уйти в нирвану. «А потом?» «Довезли до аэродрома и посадили в военно-транспортные самолеты. Города я, считай, не видел. Просто название запомнил».